Глава 9. После завтрака Маргарет пришлось признаться Тамире, куда она так спешит. В противном случае любопытная подружка грозилась пойти следом. И пусть девушки были знакомы всего ничего, Садден ей поверила. «Если будет возможность, поблагодари его величество за такой шикарный подарок», — хмыкнула Тамира. «Когда на рассвете эта зараза начала орать, я испытала невероятный прилив верноподданнических чувств». «Я тоже», — вздохнула Маргарет. «Но я хотя бы не спала», — продолжила она мысленно. «С другой стороны, если бы спала, не обожглась бы. А так рука дрогнула, и смесь для артефакта капнула на ничем не защищенную кожу. От крика Маргарет удержала только чудо и опасение, что кто-нибудь прибежит ее спасать. А после конфуза Касры Мэтчен Садден боялась, что у нее отнимут заготовки и реактивы. «А почему ты надела такое простое платье?» — осторожно спросила Тамира. «Потому что это мое лучшее платье, которое я берегла для церемонии выдачи диплома», — вздохнула Маргарет. «Спасибо моей швее. Не прыгни она выше головы, я бы чувствовала себя крайне некомфортно». Маргарет помнила, что мама одевалась красиво, но просто, и лишь при дворе поняла, что та кажущаяся простота стоила очень больших денег. Так что привезенные наряды, старые, в которых она ходила по выходным в город, абсолютно бесполезны, если, конечно, ей не потребуется маскироваться под временную служанку. «Удачи нашей будущей королеве», — шепнула Тамира. «Что?» «Я отбора опытная, точно знаю. Никого король в кусты не приглашал». «Тамира, не в кусты!» — возмутилась Маргарет. «Увидишь цветущий фонтан, вспомнишь меня», — фыркнула Мэтчен Кодерс. «Иди уже, пока тебя твои подружки не перехватили». «Мы не дружили», — возразила Мэтчен Садден. «Познакомились за неделю до первого тура». Королевский парк пользовался огромной популярностью министрелей и писателей. Если героям баллады о любви нужно было где-то встретиться, выбирали именно этот парк. Если в грустной балладе умирал герой, в описаниях места гибели угадывался он, Королевский парк. Свадьбы и помолвки проходили там же, и некоторые моры при чтении вопрошали пустоту, но неужели нет иных мест? А вот правящей династии это нравилось. И в некоторых местечках парка стояли указатели «Куст плача» из романа «Тариста и Ортан» или «Место гибели Дерра Морфера» из баллады «О несчастье мага, скажите три слова». Маргарет же шла к цветущему фонтану, самой романтичной достопримечательности, по мнению всех романистов. Поэтому там вместо указателя красовалась огромная мраморная плита, на которой время от времени выбивали очередную строчку. «А его красота сильно преувеличена», — протянула Маргарет и подошла ближе. «И Тамира оказалась права». Посмеявшись, Мэтчен Садден коснулась прозрачно-голубой воды и присела на бортик. Фонтан был оригинальным. Неправильной формы бассейн, в центре постамент и на нем роскошный цветущий шиповник. Конечно, выкован куст был весьма и весьма ювелирно, да и малахитовые листики с яшмовыми бутонами тоже хороши. Красный камень, из которого вырезаны цветы, Маргарет не узнала, но все равно, читая описание этого фонтана в балладах, она представляла нечто совершенно иное. «Поэтому, когда на плите появляется новая строчка, мы всегда приглашаем автора поприсутствовать», — негромко произнес король. «Ваше Величество!» — Маргарет соскочила с бортика и присела в реверансе. «Вы давно здесь?» «У вас, Мэтчен, очень выразительное лицо», — рассмеялся Линнард. «Да и я такое выражение частенько вижу. Немая обида. И вот это цветущий фонтан». Она тоже рассмеялась. Линнард очень точно воспроизвел ее первую мысль. «Погуляем по аллее смертной памяти». «А что там?» — осторожно спросила Маргарет. «Места павших героев из баллад». «Вы так романтичны, мой король», — — восхитилась Мэтчин Садден. «Разумеется», — кивнул король. «А с сарказмом вас никто не познакомил?» — хмыкнула мысленно Маргарет. Аллея смертной памяти находилась неподалеку от цветущего фонтана, а король оказался прекрасным гидом. «Обратите внимание на скульптуру великого ужа. Колдонс Хольфель из баллады «Тысяча слезинок» погиб именно здесь. Это была мучительная смерть. Яд ужа стремительно разнесся по организму, и соратники смогли лишь оплакать гибель товарища». «Ваше Величество, ужи не ядовиты», — осторожно сказала Маргарет. «Я знаю, а вот Мора Элифер нет. На самом деле аллею можно почти целиком посвятить именно этой талантливой писательнице. Вот там, к примеру, памятник колдуну, погибшему от укуса пчелы». «Он мог умереть от аллергии?» — возразила Маргарет. «Спустя сутки?» «Но зачем тогда это все? Посмеяться над дурочкой?» «Она завалила моего секретаря письмами с выдержками из романов», — хмыкнул король. «А я что? Я не против. Эта аллея поднимает мне настроение». Искоса поглядывая на короля, Маргарет искала сходство между тощим грифом из учебника и привлекательным мужчиной, идущим рядом. «Могу ли я спросить?» «Попробуйте». «Отчего такая разница между вами и вашим изображением в учебнике?» «В учебнике мой смертный портрет», — усмехнулся король. «Знаете ли вы о черной порче?» «Мы начали это проходить», — кивнула Маргарет. «А я изучил на себе. Весьма подробно. Никто не верил, что я выживу, но всем назло меня спасли». Линнард остановился и как-то потерянно добавил. «А я своего спасителя не спас. Не успел». Она не стала спрашивать о том, кто спас короля. Все, кто читал биографию Гаррета ад Сантийского, это знали. Как знали и то, что алой ночью королевские войска бездействовали. Никто не покинул казарму, и 50 семей остались один на один с убийцами. 49 верных королю родов были вырезаны полностью. Убийцы остались безнаказанными. Но винить короля Маргарет не могла. Последнее, что сказал отец, прежде чем уйти сражаться, — «не вините короля». И мать, и дочь привыкли доверять мужу и отцу. Вот только вопросов от этого меньше не становилось. Почему Линнард не вмешался? Маргарет хотела его спросить, но не сейчас. Сейчас она не готова ответить на встречный вопрос, почему ее это так интересует. «Я думал, прогулка вас повеселит?» «Я задумалась об алой ночи», — уклончиво ответила Маргарет. «Ходит много домыслов». «И эти слухи единственные, за которые наказывают», — напомнил король. «Не лучший способ донести до людей правду», — упрямо ответила Мэтчин Садден. Король остановился и посмотрел на нее в упор. «Я расскажу правду тому, у кого будет право спрашивать». «Знает. Он знает», — пронеслось в голове Маргарет. «Или догадывается. Садден — распространенная фамилия». «Позвольте предложить вам прохладительные напитки». «Да, с удовольствием», — кивнула она. «Набор номер 8 в четвертую беседку». Посмотрев, как его величество удаленно отдает приказы, Маргарет все же решила позволить себе немного поиграться с артефактом, но только вечером, когда Сарна и без того будет рядом. Заодно она попробует понять, что за плетение в этой связке артефактов. «И все же, Маргарет, вы не со мной. Витаете в облаках, о, прекраснейшая. Вы же позволите обращаться к вам по имени?» «Ваше Величество может называть кого угодно и как угодно», — отозвалась Маргарет. «А Линнард? Линнард может называть Мэтчин Садден по имени?» «Безусловно». «Вы окажете мне ответную любезность?» «Звать вас по имени?» «Нет». «Вы отказываете королю?» — насмешливо спросил Линнард. «Отбор превращает Мэтчен в алчущих крови зверей. Я не хочу стать очередной жертвой отбора. Вы знаете, что Тамира Кодерс пьет вытяжку из живкорня?» «Это решение ее отца», — нахмурился король. «Да», — кивнула Маргарет. «Но пострадала она в вашем доме. Вы допустили это. И любовное зелье тоже вы допустили. И накладки в первом отборе тоже вы. Вы король, и вы хозяин дворца». Лишь договорив, Маргарет запоздала подумала о том, что лучше ей было после завтрака сослаться на головную боль и пойти в целительский покой. Лечебный сон избавил бы не только от недомоганий после бессонной ночи, но и от чрезмерно распустившегося языка, ведь связно разговаривать во сне еще никто не научился. «Значит, рассчитывать на разум, Мэтчен, изначально провальная идея», — поддел Маргарет король. «Не способны юные девушки думать о последствиях своих поступков?» Маргарет пожала плечами и посмотрела по сторонам. «Где уже эта четвертая беседка?» Становилось все жарче, да и ноги в узких праздничных туфлях начинали ныть. «Вы меня преступно игнорируете», — пожурил Маргарет Линнард. «Прошу налево». «Налево, мой король куст? Он явно очень колючий». «Вы верите мне?» — прищурился Линнард. «Я вам повинуюсь», — вздохнула Маргарет и шагнула в колючее объятие куста. Но ни одна ветка ее не коснулась. Вместо шиповника дорогу к беседке перекрывала иллюзия. «В этом парке есть места, куда не ступала нога моих придворных». Король шагнул следом за ней. «Я живой человек и иногда жажду уединения». «Бывает, но сегодня там явно занято», — Маргарет кивнула на беседку, в которой действительно кто-то был. «Выгоню? Король я или нет?» В беседке, не притрагиваясь к напиткам, сидели Гилмор Глорейн и незнакомая Маргарет девушка. Кажется, именно она сопровождала главу департамента во время представления с любовным зельем. Девушка подскочила и присела в глубоком реверансе. «Можешь выпрямиться, Эловия». «Гилли, ты издеваешься?» — кротко спросил его величество. «В парке так мало беседок, что из 38 экземпляров ты выбрал именно этот?» Глорейн встал, коротко поклонился и спокойно ответил. «Я всего лишь хотел собрать нас всех вместе для очень интересного и познавательного разговора. Правда, Мэтчен Садден?» И «Садден» он произнес с такой интонацией, что Маргарет передернулась. Никогда еще фамилия не звучала столь многообещающе. «Вам виднее, Дэр Глорейн», — коротко ответила Маргарет. На ее стороне была неожиданность. Отец не мог телепортироваться, а, по мнению кальдоранских магов-теоретиков, ребенок двух магов наследует дар самого сильного родителя, а значит, либо мама была одаренней папы, либо теоретики неправы, так что вряд ли над беседкой стоит щит. Весь парк точно не накрыт щитом, слишком большая территория. «Гилли, у меня мало друзей, и я не люблю ритуальные фрукты», со вздохом произнес король и сел за стол. «Присаживайтесь, Мэтчен. А ты, братишка, вспомнил бы, чем закончилось самоуправство моего первого клинка». Иловия ловко смешала коктейли из безалкогольных прохладительных напитков, после чего предложила их присутствующим. Маргарет поймала себя на желании проверить это все своим новым артефактом. «Возможно, Маргарет хочет сама нам о чем-то рассказать», — улыбнулся Гилмор. «Я даже не представляю, что бы я могла вам поведать», — развела руками Мэтчен Садден. «Что ж, тогда я сам. Лин, позволь тебе представить. Маргарет Ад Сантийская». Повисшую в беседке тишину разбавляло только чириканье какой-то пташки. И то недолго. Птичка, видимо, осознала всю остроту момента и упорхнула, стремясь в другое, более приятное место. Линнард с тоской посмотрел на своего побратима. Еще никогда его величество не был так разочарован своим другом. «Дорф!» — выдохнул король и потер переносицу. Он и близко не представлял, как выйти из возникшей ситуации с наименьшими потерями. «Нет, ваше величество, я человек», — со спокойным достоинством возразила Маргарет и отставила в сторону свой бокал, к которому так и не притронулась. «Это я в общем», — хмыкнул Линнард, — «обрисовал, так сказать, столь удивительную ситуацию. Удивительную и крайне некрасивую». Его величество сверлил взглядом невозмутимого друга, но тот даже не думал раскаиваться. Тогда в дело вступила Иловия. «Мэтчин Садден, вы подтверждаете, что являетесь Маргарет Адд Сантийской?» — спокойно спросила доверенная помощница главы департамента безопасности. «Нет», — с легкой, чуть презрительной улыбкой ответила Маргарет. «Я дочь Гаррета Саддена. Отец его величества, чтоб жил вечно наш просвещенный монарх, настоял на том, чтобы отец назывался фамилией жены, но в род от сантийских отец так и не вошел, не захотел». «Отчего?» — спросила Иловия. «Вы говорите так, будто не знаете», — хмыкнула Маргарет. «Каждый входящий в род дает клятву верности главе рода, да такую лихо закрученную, что род фактически получает раба, раба всеобщего пользования. Если приказ, данный, скажем, младшим ребенком, не будет отменен главой рода, то вошедший в род будет его исполнять, чем бы это ни было. Отец не захотел, и мама его в этом только поддержала, но глава рода Адд Сантийских был слишком дружен с отцом нашего короля, поэтому Гаррет Садден был вынужден смириться с тем, что его фамилия предана забвению». «Эта информация действительно ускользнула от меня», — негромко произнес Линнард. «Твой отец был моим старшим другом. Он учил меня, и я... я любил его больше, чем родного отца». Расправив на платье небольшую складку, Маргарет, не поднимая глаз, спросила: «Тогда почему королевские гвардейцы не пришли на помощь Гаррету Саддену и еще 49 родам? Как, ваше величество, я подхожу на роль того, кто имеет право задавать вопросы?» Линнард выразительно посмотрел на своего побратима и спокойно сказал: «Имейте, Маргарет. Прошу, дайте мне руку, и я перемещу нас в более подходящее место. Гилмор, я пошлю за тобой Лорну для приватного разговора». Поднявшись на ноги, Маргарет протянула королю руку и даже моргнуть не успела, как оказалась в небольшом уютном кабинете. Деревянные панели на стенах, надежная массивная мебель, кофейный столик и три кресла чуть в стороне от основной рабочей зоны. «Присаживайтесь, прошу вас. Кофе, чай или вино?» «Благодарю, ничего», — покачала головой Маргарет. «Не доверяете?» — кивнул король. «Что ж, это будет сложный разговор». Линнард решил не позорить себя беготней по кабинету и заламыванием рук, хотя пальцы так и норовили схватить со стола блестяшку оберег и повертеть в руках. «То, что вы дочь четы Адд Сантийских, я предполагал и до сегодняшнего дня. Не узнать фамилию человека, которым восхищался, невозможно. Но я предпочел поверить в то, что вы, Маргарет, его однофамилица. Я слишком часто мечтал о том, как нахожу Гаррета живым или спасаю его семью, а после мой друг, наставник и советник возвращается к нам сам. Именно поэтому я сейчас оказался по уши в дерьме. Уж простите, а по-другому не сказать». «И чем же пахнет это дерьмо?» — спросила Маргарет. «Как я понимаю, вы сейчас говорите о своих ухаживаниях, верно?» «Верно». «Жаль, я ни с кем не поспорила», — с легкой горечью произнесла Маргарет. «Не мог его величество воспылать страстью ни с того ни с сего». «Итак, излагайте. Но прежде чем вы расскажете, что же сподвигло вас на столь беспрецедентные ухаживания, ответьте, почему погиб мой отец?» С тяжелым вздохом Линнард признал себя проигравшим и подхватил со стола свою любимую блестяшку. Она полностью скрывалась в кулаке, да и вертеть в пальцах ее было куда удобнее, чем все остальные геммы с изображением серой богини. «Я был слаб. Вы знаете, как погиб мой отец. В учебниках пишут, что он скончался от старости. На самом деле он был первым, кого поразила черная порча. Я подцепил ее от него. Гаррет мог меня спасти, но я был слаб. Во дворце все держалось на командном рыке первого клинка и на его же матерных разъяснениях, кто и куда должен пойти и что там сделать. Меня это устраивало. На тот момент я был не готов к власти. Мне сравнялось всего 19 лет, и я не успел даже кам закончить». Маргарет слушала, затаив дыхание. Она всегда знала, что ее отец занимал при дворе высокий пост, и что первый клинок — это почти король, клинок, правящий от имени короля. «Раньше черную порчу могли снять в храме серой богини, но к моему отцу она не снизошла. Ко мне тоже, и Гаррет захотел узнать, почему. Он не сказал мне ни слова, и я продолжал заниматься своими полугосударственными делами». «Полу?» «Я совмещал собрания и советы с учебой», — ответил Линнард. «Мне пришлось много учиться, прежде чем удалось поставить на место взорвавшихся придворных, но это произошло уже после смерти Гаррета. В алую ночь меня не было во дворце. Мы с верховным жрецом закрылись в подвале старого храма. Нам требовалось провести там 3 дня без еды и воды, тем самым привлечь внимание богини». «Чья это была идея?» — охрипшим голосом спросила Маргарет. «Это частая практика. Высшее духовенство вместе с королем или наследным принцем подвергает себя лишениям с целью призвать богиню. Королев и принцесс в храмовые подземелья не пускают, поскольку верховный жрец все же мужчина», — криво улыбнулся Линнард. «Но я допросил верховного жреца в зале истины. Он ничего не знал о готовящихся убийствах». От всех этих тайн, прошлых и нынешних, у Садден разболелась голова. «Значит, корень всех бед в потерянной богине?» Серая богиня перестала отвечать на молитвы людей. Отец попытался в этом разобраться и погиб. Именно поэтому мама предпочла бежать, а не ждать королевской милости. «Мы убежали, потому что так захотела мама», — тихо сказала Маргарет и облизала пересохшие губы. «Она безумно чего-то боялась. Я раньше думала, что мы бежали от адсантийских. Они могли настоять на ее возвращении в рот или отнять меня, но...» «Мора Садден жива?» — с надеждой спросил король. Маргарет посмотрела в глаза Линнарта и, разглядев там искреннее волнение, боль и беспокойство, солгала. «Нет, мама погибла, когда я поступила на первый курс». Тяжело вздохнув, король выдавил: «Примите мое сочувствие и позвольте прислать вам ритуальные фрукты». «Я разделю их с вами, мой король», — склонила голову Маргарет. «Итак, тайны прошлого мы поворошили. Что с настоящим временем?» Линнарту хотелось рвать и метать. Все казалось таким простым — найти среди избранниц приятную девчонку и выбрать фаворитки, и затем наблюдать, что будет происходить. Он не хотел плохого и подлечить тоже не хотел, поэтому и собирался выбрать после того, как выберут его, потому и условия у последнего отбора были самыми простыми. Два отбора прошли неудачно, ты и сама это заметила. Третий тоже начался некрасиво, но это уже не досмотр Гилмора. Поверь, у благородных, выросших при дворе Мэтчен, всегда при себе флакон с любовным зельем. Я решил выбрать среди избранниц фаворитку, оказывать знаки внимания и наблюдать, кто захочет подружиться, кто попытается ее убрать. Предполагалось, что департамент безопасности выполняет приказы короля, а приказ был прост — следить и защищать. «Наживка», — с усмешкой произнесла Маргарет, — «как приятно». «Что ж, мой отец служил вам, мой король, и я не отрекусь от его памяти, послужу со всем тщанием. Награждали вы отца щедро. Найдется ли для меня награда?» «Все, что угодно», — уверенно произнес король. «Келестинские деньги и купчую на дом в предместьях их столицы», — перечислила Маргарет. «Денег, мой король, отсыпьте столько, сколько посчитаете нужным. Хоть буду знать, сколько я стою». «Вы рассержены», — склонил голову Линнард. Маргарет поднялась на ноги, провела ладонью по своему простому дешевому платью и откровенно ответила. «Я успела не только придумать сказку с вашим участием, но еще и поверить в нее. А теперь доставьте меня в крыло избранниц. Посовещайтесь с Гилмором и Ловией, и завтра я жду указаний, кому говорить и что. Иначе я подойду к происходящему с творческой стороны». Его Величество смог только кивнуть. Он смотрел на невысокую, хрупкую Мэтчен и понимал, что только что разбил что-то хрупкое, что-то, чего ему будет не хватать. Но она ведь не могла в него влюбиться, верно? Они почти не общались, и пусть он был ею очарован, но она ведь не... И только после перемещения Маргарет до Линнарта дошло то, о чем она его просила. Дом и деньги в другой стране. В столице чужой страны. «Ни за что», — мрачно произнес король. «Такие талантливые люди нужны Кальдорану и Царлоту». «Мадин», — позвал он личного секретаря, — «пусть Дэр Глорейн сию секунду появится в моем личном кабинете». Параллельно Линнард потер кольцо, которое связывало его с главой департамента безопасности. Он желал видеть своего побратима немедленно, потому задействовал сразу все способы связи. Устроившись за столом, Лин взял блестяшку оберег. Эта гемма была с ним уже 11 лет. Он нашел ее в подвалах храма. Верховный жрец осветил находку и подарил королю. И с тех пор от храма постоянно приходили в подарок геммы крупнее, но только это хорошо ложилось в руку, и, судя по тому, как сильно истерся лик богини, не только король использовал святую вещь не по назначению. «Лин?» — Гилмор вышел из телепорта посреди гостиной. «Не будь ты моим побратимом, я бы тебя казнил», — флегматично произнес король. «К чему ты устроил все это представление? Почему мне не доложил, раз уж посчитал, что я мог не узнать Маргарет?» Выразительно закатив глаза, Глорейн сел на стул и не менее выразительно произнес: «Это для твоего же блага, мой драгоценный друг. Маргарет — яркая и сильная девушка, и ты ею непозволительно увлекся». Взъярившись, король прикрыл на мгновение глаза, усмирил гнев и едко спросил: «Непозволительно? Тебя чем-то смущает ее родословное?» «Меня не может смущать родословное. Я сам беспородный пес», — спокойно ответил Гилмор. «Но ты, мой король, не просто ведь так начал забрасывать дарами простую девушку из Кама. Держу пари, ты не знал, кто она. Значит, ведешь свою игру, и вариантов, зачем в отборе тебе понадобилась фаворитка, не так много, а самый логичный — наживка. Ты ищешь корень своих бед?» «Допустим». «Ты увлечен ею, а продолжая играть в ухаживание, влюбишься. И пусть между вами не будет лжи», — серьезно сказал Гилмор. Я потерял свою Мэтчин. Примерно по той же причине. Линнард усмехнулся и бросил Гемму на стол. «А я думал, ты скажешь о непозволительной подлости использовать избранницу как наживку». «Я глава департамента безопасности», — покачал головой Гилмор, «и уже давно измеряю поступки иной мерой». «Но, учитывая, кем оказалась моя наживка, действительно подло. Гаррет Ад Сантийский слишком много сделал для Кальдорана, чтобы мы сейчас могли погубить его дочь, а она уже вызвалась помочь». Его Величество тяжело вздохнул. «В какой же тугой клубок все переплелось!» Пожав плечами, Гилмор встал и отошел к зарешоченному окну. Проведя пальцем по стеклу, он спросил. «Когда ты перестал мне доверять?» «Тогда, когда ты перестал ставить меня в известность о важных вещах», — Линнард вновь подхватил Гемму. «Ты действуешь во благо Кальдорана, но совершенно забываешь отчитаться. Ты не первый клинок, Гилмор, и стать им не сможешь. Ты не Гаррет Садден, братишка. Постарайся это принять, и тогда, возможно, я смогу тебе доверять. И ради богини приструни сестру, позорится девица. Можешь быть свободен». Король остался в кабинете один. Больше всего ему хотелось напиться, чтобы не думать о том, отчего же он так не хочет отпускать Маргарет. Отчего она ему так интересна? Он не собирался встречаться с ней до второго тура, но почему-то назначил свидание спонтанно, ничего не продумав. Да чего же стыдно. Встреча у цветущего фонтана, как в дурацком романе. «К дорфам», — подумал его величество. «Выпивку я себе позволить не могу, значит, надо срочно созвать совет министров». «Настроение для этого просто идеальное».